В Испании среди взятых в плен оказалась юная принцесса редкой красоты, которую, как ему сообщили, скоро должны были выдать замуж за одного знатного соотечественника. Сципион приказал, чтобы за ней ухаживали и заботились не хуже, чем в родном доме. А когда разыскал ее возлюбленного, отдал принцессу ему в жены, а деньги, которые отец прислал, чтобы выкупить дочь, присоединил к приданому. Римский историк Валерий Максим писал об этом. Прибыл юноша, подобный богам, и покорил всех не только силой оружия, но и щедротами своими и благодеяниями. Конечно, с точки зрения современной морали, особенно нашей, социалистической, юный полководец не совершил ничего особенного. Он поступил так, как и должен был бы поступить всякий порядочный человек. Но для того времени, для нравов и обычаев тех лет, это, конечно, был поступок, в котором сказалось его величие и благородство. Недаром оно и поразило так его современников. Благородство мы встречаем и в повседневной жизни. Много лет я жил на Петроградской стороне. На одной со мной лестнице жили Георгий Филимонович и Тамара Ивановна, и их дочь, теперь уже врач, а тогда она была еще в пеленках. В 50-х годах, когда я начинал оперировать сердечных больных, мне посчастливилось с помощью операции спасти таких тяжелых больных, от которых другие хирурги отказывались, как от безнадежных. Известие об этом быстро распространялось, да и газеты об этом писали, и больные потянулись ко мне. Но у нас медицинскими администраторами заведен такой порядок, что без направления из облздрава больных принимать нельзя, а облздрав, бывает, направление не дает. Что делать больному человеку? Попросит, побьется, да, наконец, плюнет и едет полуживой на свой риск и страх искать спасения в Ленинграде. Найдут меня, а я уж на себя принимаю удары администраторов. Кладу таких больных в клинику и без направления, если вижу, что отказывать им нельзя. Но бывали случаи, когда я уезжал в командировку. Придут больные в клинику, директора нет, а без направления администрации не принимают. Что делать? Подождут они меня и пускаются на розыски моей квартиры. Дом закрыт, отвечают соседи. Углов уехал в командировку. А у больных и сил нет идти еще куда-то. Да и куда пойдешь? Тамара Ивановна раз выйдет на площадку, второй раз. Больная сидит и плачет. Вы что, никуда не идете? А куда мне идти? Меня никто не принимает. Вся надежда была на Углова. Поможет, буду жить. Откажет, поеду умирать. Но он в командировке. Неизвестно, когда приедет. Когда-нибудь да приедет. Все равно, кроме как к нему, мне не к кому идти. Вы бы хоть гостиницу сняли, ведь он может не приехать много дней. Боюсь, что там мест не окажется. Да мне и до гостиницы не дойти. Я и сюда-то дошла еле-еле со слезами. Пока шла, 100 раз отдыхала. Ну, заходите ко мне, отдохните, переночуйте, а там видно будет. Так передавала мне Тамара Ивановна свой диалог с больными, которые, прожив у нее недели две, в конце концов дождутся меня и попадут в клинику. И таких случаев за время нашего соседства было не один и не два. С виду несколько даже грубоватая, Тамара Ивановна обладала исключительной отзывчивостью и не могла пройти мимо бедных людей, не сделав им доброго дела. Кажется, это простое дело. А многие ли из вас приютят совершенно чужого вам человека на много дней, да еще такого, за которым надо все время ухаживать? Какое же надо иметь доброе сердце и как любить людей, чтобы поступать таким образом? Но Тамара Ивановна не исключение. Совсем недавно я узнал, что моя новая соседка по подъезду, где я сейчас живу, много раз повторяла то же самое, что и Тамара Ивановна. Елизавета Григорьевна случайно проговорилась жене, тогда я долго отсутствовал. Жена сказала, что когда меня нет, ей приходится в день отвечать на 40-50 телефонных звонков. А Елизавета Григорьевна и говорит ей: «А когда вы уходите, то отвечаю и я». «Как?» – удивилась жена. «Случайно к вам попадают?» «Нет, узнают телефон соседей, а то и просто звонят в дверь и спрашивают, где Углов. Не знаю ли, когда будет. Однажды неделю жила у меня женщина с больным ребенком. Худенький он, посиневший, с одышкой. Как не приютить было?» Неотъемлемое качество благородного человека – доброта, ибо лишенный доброты – это пустой, никчемный человек. Благородный человек любит людей и борется за их счастье. Он активный борец против зла, и, делая людям добро, ничего не требует взамен, ибо доброта бескорыстна, и только такая доброта достойна человека. Доброту и милосердие Пушкин почитал превыше всех других достоинств человека. В поэме «Анджело» он писал: «Поверь мне, ни царская корона, ни меч наместника, ни бархат судьи, ни полководца жезл, все почести сии, земных властителей ничто не украшает, как милосердие, оно их возвышает». Наша специальность ответственная, и когда под угрозой оказывается жизнь больного, к хирургу предъявляются особые требования. Если каждый человек должен обладать положительными качествами, то хирург обязан их иметь в большей степени, чем другие, иначе он не должен идти в хирургию. И история хирургии знает немало примеров высокого благородства хирургов. Сама наша профессия предъявляет к хирургу такие требования, которые подразумевают благородство его характера. В самом деле, если в больницу приведут того, кто когда-то оскорбил или обидел хирурга, хирург не будет таковым, если, позабыв обиды, не сделает для него всего того, что предпринял бы для спасения своего близкого человека. Да и сама жизнь и труд хирурга с бесконечными бессонными ночами, с полной отдачей всего себя интересам больных людей, изнурительные операции, изматывающие сердце и отнимающие здоровье, разве все это не является примером благородства? И как приятно сознавать, что наши гуманные поступки всегда находят самый теплый, самый искренний душевный отклик у людей. Николай Иванович Пирогов, как известно, был первым, кто применил эфирный наркоз на человеке. Испытав его в многочисленных экспериментах, а затем и несколько раз на человеке, он решил показать ученым и студентам медико-хирургической академии его благодетельные действия при операциях. Собралась полная аудитория, и здесь Николай Иванович стал давать наркоз солдату, которому предстояла операция. Но кто-то подменил склянку и подсунул хирургу недоброкачественный эфир. Когда Пирогов кончил операцию, он увидел, что солдат не дышит, и сердцебиение едва заметно. Он применил все средства оживления. Долго трудился над больным, прежде чем ему удалось восстановить сердцебиение и дыхание. Солдат был спасен. На утро Пирогов, делая обход, подсел к солдату и спросил его о самочувствии. А солдат и говорит: «Вы уж, Николай Иванович, извините меня, что я доставил вам вчера столько хлопот. Так подвел вас». Пирогов улыбнулся: «Ничего, брат, все обошлось. Это не ты доставил мне много хлопот, а кто-то другой». По-видимому, есть какие-то общечеловеческие свойства, моральные качества, которые необходимы, чтобы быть человеком. Каждый юноша, вступая в жизнь, должен проверить себя, обладает ли он этими качествами, по праву ли он носит высокое звание человека. Важной чертой характера благородного человека является простота. Лев Николаевич Толстой несколько раз высказывался по этому поводу. «Простота есть главное условие красоты моральной. Сильные люди всегда просты». Карл Маркс считал, что из всех достоинств наиболее ценным является простота. Благородные люди просты и скромны. Известно, что чем человек бесталантнее, тем больше он говорит о себе. В русском народе давно замечена эта закономерность. Пустая бочка сильно гремит. И наоборот, незаурядные люди, как полноводные реки, их жизнь течет без шума, не привлекает к себе внимания, ведут они себя скромно. При этом, чем талантливее человек, тем искренне он считает, что ничего особенного он не делает. И почти всегда скромность прямо пропорциональна талантливости. Скромность и простота усиливают все другие хорошие стороны человека и располагают людей к себе. В воспитании человека немаловажное значение имеют природные качества человека. Большой ум, как правило, соединен с большим благородным сердцем. Люди же со средними и малыми способностями, с неустойчивыми чертами характера, легче склоняются к неблаговидным поступкам. Большое значение имеет окружающая среда. Вот, например, в наш военно-морской флот разные люди приходят, а наденут форму моряка, и законом жизни для них станут честность, храбрость, патриотизм, благородство.